Простившись с юношей, Полибий побрел домой. «Вот он, Рим! Во всей своей красе, — думал он, — варварский город! Но ведь и здесь есть мыслящие люди, любящие поэзию и науку. Хорошо бы познакомиться с Сульпицием Галлом, человек, увлекающийся философией и астрономией, должен быть интересным собеседником. Полибий, радуйся, произошла беда. От какой-то непонятной болезни в один час скончались маленький Филипп и воспитатель царских детей Эвагор. Заботы о похоронах легли на меня. Персею разрешили проводить младшего сына. Но и тут его сопровождали двое стражей. Если бы ты видел лицо несчастного отца! Стражи не дали мне даже сказать ему несколько слов в утешение. Утром моя подушка была мокрой от слез. Александр теперь живет у меня. Братья были удивительно похожи и внешне, и по характеру. И так дружны. Несколько дней Александр не находил себе места. А потом немного успокоился. Он стал вырезать по дереву. Я ему рассказал о поразившей меня картине страдания Геракла, которая украшает наш храм. Помнишь тот, у восточной гавани? И по рассказу он пытался воспроизвести изображение. Голова Геракла у него получилась прекрасна. Но работу он не завершил, увлеченный другим сюжетом. Несколько дней назад какой-то человек из Антиохии, пришедший повидать мальчиков и заставший в живых одного Александра, передал ему небольшую гемму удивительной работы. На ней изображена Лаодика, женщина редкой красоты. Мальчик не расстается с изображением матери, покрывает его поцелуями. Как это все вынести? Смерть брата, разлуку с отцом и матерью, эту чуждую враждебную обстановку. Александр задумал картину «Персей и Андромеда». «Я молю богов, чтобы этот труд не разочаровал его. Будь здоров, Телекл». Грекостасис. С тех пор, как Рим соприкоснулся с греческими полисами юга Италии и Сицилии, на этой площадке рядом с Курией решения Сената дожидались греческие послы, отсюда ее название «Грекостатис» или «Стояние греков». Если бы эти шумящие листьями вязы могли знать мысли тех, кто прижимался спинами к их стволам, они давно бы засохли, ибо трудно отыскать другое место, где было развеяно столько надежд и родилось столько молчаливого гнева. Вытоптанная площадка в тени деревьев уже не вмещала всех просителей. Вслед за греками сюда нашли дорогу карфагеняне, египтяне, македонине, сирийцы, евреи, каппадокийцы, армяне, иллирийцы, фракийцы, сарматы. Но она продолжала называться, как и 3 века назад, Грекостасисом. Вот и сегодня под вязами неторопливо или нервно прогуливалось несколько десятков послов в самых разнообразных одеяниях. Карфагенин можно было узнать по смуглым лицам и шитым золотом гематием. Наверное, они вновь явились с жалобами на набеги римского союзника, нумидийского царя Массиниссы. Эти двое светлолицые в кожаных браках и коротких хитонах — иллирийцы, явившиеся на переговоры о выкупе взятых в плен сыновей царя Генфия. Браки, брюки, шаровары — одежда персов, индийцев, скифов, сарматов, галлов, германцев и других чужеземных народов. А эти четверо в широких хитонах, с гордо закинутыми головами, возле еврейских повстанцев, приглашенные в Рим.